Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была женщина честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще как холеное, дураченое дитя, которое не иначе кушало белые крупичатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое золотое чадушко, что калачик отнят у зайки серенького, которая пила молочко только от коровушки золотые рога. Из полов своей раззолоченной зыбочки, тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный котик серебряной лапки. Потом, перебалованная в молодости своей красотою, на которую ветер дохнуть не смел, а добрые молодцы от этой красы становились аки иступленные, перебалованная затем посадником и сачком, за которого она вышла из тщеславия, который с рук ее не спускал, словно золот перстень, но которым она помыкала, как старую костригою в трепалке. Избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, Марфа обезумела. Марфе был, что называется, черт, не брат. Что-то забрала она себе в свою безумную, с долгим волосом голову. Примечание. Кострига. Кострика. Жесткая кора льна или конопли, остающаяся после их трепания и чесания как нежелательная. На удалении этой кострики построен автором образ. «Уж попомни мое слово, быть тебе княгиню», — настаивала приятельница. «И точно, княгиню новгородской и киевскую». «По что, мило, киевскую?» «Ах, как же! Он хохлач-то будет киевским князем, а я с ним!» И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами. «Что уж и молоть безлепечно! Я ведь давно и сорокауст справила!» «По ком, Марфушка?» — удивилась Настасья. «Пособи, мать моя!» «Как пособи?» «Я не разумею тебя». «Да мне давно 40 стукнуло, 40 лет бабий век». «Токма не про тебя сие сказано». Приятельницы сидели в известном уже нам чудном, по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на побережье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим великолепием. Марфа то и дело поглядывала своими черными, с большими белками глазами, то в зеркало, медный гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли святочные игрища. Ребятишки господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя то ушкуйников, то дружину Васьки Буслаева. А парни и девки, золотая молодежь новгородская, просто веселилась. Или, по словам строгого старца Памфила и игумена Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятение и возбешение, и в бубны, и в сопели играние, и струнное гудение, всякие неподобные икры сатанинские, плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич, бесовские песни, жены же и девы, и главами кивания, и хребти вихляния». Примечание. Ушкуйники. От названия новгородской ладьи «ушкуй». На ушкуях новгородские, обычно из молодежи, дружины совершали грабительские походы на Низ, на Волгу. Васька Буслаев, герой одноименной новгородской былины, был олицетворением ушкуйничества. Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела, своей другине, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массами. Словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу. Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то охватавшая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это кумирское празднование, греховное, сатанинское, но тем более для сердца сладостное. А теперь уж ни главою кивания, ни хребтом вихляния не к лицу ей. А если что и осталось еще, так разве очами намезание? Вот как это Настя говорит, будто бы она своими красивыми очами заигрывает с воловьими буркалами этого хохлача князя.